Глава 52. Отмывшись от крови, Ники отправилась в студию Повелителя Плоти проведать Натана. Андре, восхищенный своей работой, пригласил ее внутрь. Он возбужденно вышагивал вдоль стола, на котором провел магическую операцию. Стройный и привлекательный Натан лежал на плоской поверхности. Его лицо разгладилось, кожа была бледна, а длинные руки лежали вдоль тела. Глаза волшебника были закрыты, белые волосы растрепаны, а шеи и волосы ниже ушей измазаны засохшей кровью. Ники не могла определить, чья это кровь. Натана, убитых животных арены или Айвина. На его широкой груди было еще больше спекшейся крови, которая не скрывала червеобразную линию, вившуюся от основания его горла до центра груди. «Выглядит как давно заживший шрам. Но операция, сделанная этой ночью, мощное исцеляющее заклинание...» «Гораздо больше, колдунья. Как я уже говорил, я мастер повеления плотью. Я сформировал кожу, переделал внутренности и даровал ему сердце волшебника. Новое сердце. Уверен, Айвин не возражал бы». «Но примет ли тело Натана чужое сердце?» Ники была уверена, что жестокий главный укротитель не был бы первоочередным выбором Натана. «Это зависит от его хань. Я создал полную карту дара всего его тела и сам смог ощутить нити дара. Я заново соединил их, используя сердце Айвина. Теоретически его дар будет восстановлен, когда он очнется. Сердце снова будет биться, и Натан вновь станет настоящим волшебником». Повелитель плоти с ухмылкой прикоснулся к широкой обнаженной груди Натана, осторожно и привычно поглаживая линию шрама. «Это одна из моих величайших работ. Может быть, даже лучше боевых медведей или двуголового воина». Он потер ладони. «Это большое достижение». Пока Ники оценивала его холодным взглядом, Андре принял задумчивый отстраненный вид. «Но не лучше моих воинов, Иксакс. О нет, эти трое особенные. Жаль, что их так и не использовали». Ники не знала, о чем говорит эксцентричный повелитель плоти. «Когда мы узнаем, сработало ли это?» «Мой дорогой друг пережил довольно травмирующий опыт». Андре криво усмехнулся. «Конечно, не такой травмирующий, как Айвин, но он сейчас находится в глубоком восстанавливающем сне. Хань должен свернуться и развернуться, накопиться внутри него, соединить нити и вновь обрести себя. А Натан должен ощутить свое новое сердце». Ники не отрывала взгляда от тела старого волшебника. Она думала остаться здесь, охранять его и убедиться, что Андре не проводит извращенных экспериментов просто потому, что может. Ей подумалось, что Беннон тоже наверняка охотно сидел бы здесь день и ночь, опираясь на свой меч. Но Ники уже давно не видела парня. Она все больше тревожилась и недоумевала, чем занят Беннон. Поэтому твердо решила отыскать Амоса и расспросить, где их юный спутник. «Что с телом главного укротителя?» Повелитель плоти задрал подбородок. Косички на его густой бороде частично расплелись, но он даже не заметил. «После того, как я извлек его сердце, оболочка стала бесполезна. Обычно павшему члены палаты волшебников устраивают роскошные похороны. Но я принял более подходящее решение во имя моего друга». Его губы скривились в улыбке. «Я приказал разорубить тело и скормить оставшимся в клетках животным арены. Удачная идея, м?» Ники хмыкнула, однако не стала возражать. «Хм, да, вполне». Грудь Натана вздымалась и опускалась от едва заметного дыхания. Ники смотрела на него, волнуясь за этого человека, волшебника. За своего друга. Она снова спросила. «Как долго он будет спать?» «Пока не исцелится». Казалось, для Андре ответ был очевиден. «И сколько времени это займет?» Повелитель плоти пожал плечами. «Пока он не исцелится». Терпение Ники было на исходе. Натан, волшебник Натан, будет отличным союзником, когда восстановится. Но она хотела начать действовать прямо сейчас. Пускай город укрыт саваном вечности, Должен быть какой-то способ освободить Эльдакар. Зерцал Алики вызвал беспорядки, выпустив часть боевых животных. Его последователи бежали среди зверей, но самого лидера повстанцев там не было. Ники подозревала, что он мог наблюдать с безопасного расстояния. Как он мог воздерживаться? Но Ники не знала, чего именно можно было добиться такой суматохой. Это было просто досадное неудобство. Зрелищное, запоминающееся, приведшее к гибели одного из членов палаты освобожденных животных. Но все-таки лишь неудобство. Безрассудный поступок мятежников не мог быть частью общего плана. Ричард разработал бы подробную тактику свержения тиранического правления. Если у Зерцала Ликова есть подобный план, она должна узнать о нем. Внезапно она ощутила вспышку защитного рефлекса. Казалось, это ощущение пришло извне, но Ники не могла понять откуда. Она оглянулась на пузатые склянки с образцами на стенах студии, пахнущие химическими порошками и закисшей старой кровью. Нет, это было что-то другое. Со стороны просторного портика послышался чей-то крик. «Волшебник Андре, неподалеку поймали еще одного дикого зверя!» Городской стражник Мундири спешно вошел в главное крыло студии, щурясь в темно-синем полумраке. «Верховный капитан Стюарт умоляет вас помочь!» «Еще один зверь! Разве мы не убили их всех прошлой ночью?» Раздраженно спросил Андре. Ники снова почувствовала, как ее разум что-то укололо. Неповиновение, смешанное с инстинктивным страхом. Она мотнула головой, пытаясь вытряхнуть беспокойные мысли, и по ее коже забегали мурашки. Она поняла, в чем дело. Мра. «Там одна песчаная пума, отмеченная рунами главного укротителя. Я не знаю, где остальные из ее троки, но мы должны поймать ее живой. Властительница Тора говорит, что нам нужны животные для арены», — сказал стражник. «Я создам новых, когда у меня будет время», — сказал Андре. Ники наблюдала, как внимание Андре переключается с пациента на другую увлекательную идею. Но она знала, что должна взять все в свои руки и пойти к Мра. «Я позабочусь об этом. Вам нужно остаться здесь, с Натаном. Проследите, чтобы он как можно быстрее исцелился». Андре пренебрежительно махнул ей рукой, наклонившись и приложив ухо к ноздрям Натана. «Мне не интересно гоняться за кошками, какими бы большими они ни были. Не я их создал, как вы знаете. Они поймали диких песчаных пум и принудили размножаться, чтобы потом растить их детенышей». Он покачал головой. «Насколько я помню, Айвину нравилась эта роль. Теперь эту работу придется выполнять его ученикам». «Три одаренных укротителя уже на товарном складе», — сказал стражник, все еще тяжело дыша. «Они пустили в ход магию, чтобы взять пуму под контроль, но им может понадобиться помощь». Ники уже проталкивалась мимо него к парадному входу. «Покажи мне». Ее командный тон привлек внимание мужчины, и он поспешил за ней. Во снах колдунья видела глазами сестры Пумы, как Мра бродит по улицам. Но большая кошка отказывалась покинуть Эльдакар, как бы ни настаивала Ники. Теперь и Мра была в ловушке Савана Вечности, отделенная от потока времени. Много ночей она охотилась в темноте. Ники ощущала вкус крови пойманных ею крыс и собак. Но ей очень хотелось бежать по открытым просторам, охотясь на антилоп или оленей. Она оказалась заперта в ненавистном городе, в котором родилась, была клеймена и вынуждена сражаться на арене. Мра, вопреки своим интересам, осталась сестрой Пумы и Ники. И теперь она лишилась свободы, окруженная мучителями. Она разыскивала Ники. С затаенной ненавистью Ники заглянула в мысли Мра и поняла, что произошло. Кто-то случайно обнаружил дневное логово Пумы. И теперь стражники и укротители окружили ее, собираясь схватить. Мра была готова сражаться, атаковать и убивать. Ники мчалась впереди стражника. Ее тянуло туда, где звала на помощь сестра Пума. Здание оказалось большим складом, заполненным мешками с зерном и джутовыми кулями с мукой. В проволочных ящиках хранились высушенные початки кукурузы. Дневной свет проникал сквозь трещины в стенах, в воздухе кружили пылинки, походившие на золотую пыльцу. Ники со стражником вошли через большие открытые двери склада, и глаза колдуни постепенно привыкли к темноте. Властительница Тора стояла рядом с главнокомандующим волшебником. Оба скрестили руки на груди, будто были идеальной парой. Три одаренных подмастерья-укротителя осторожно двигались в тенях, пробираясь между мешками с зерном и наполовину заполненным кукурузой ларем. Выглядели они неподготовленными и неуверенными. Ники уже видела подмастерьев, работавших с Айвином. Теперь, когда главного укротителя не стало, дара этих троих должно было хватить. Верховный капитан в красном латном наплечнике выкрикивал приказы, призывая стражников окружить загнанную в угол пуму. Закованные в доспехи солдаты, стоявшие спереди, выставили перед собой короткие мечи, а трое позади них нацелили взведенные арбалеты. «Не убивать! Прошлой ночью мы и так потеряли много животных. Эта пума нужна для арены», — сказала властительница. Ники пробилась вперед, не думая о том, что кто-то может ей помешать. Она схватила за руку ближайшего арбалетчика. «Оставьте ее в покое. Этой пуме здесь не место. Она моя». Глаза Торы расширились от удивления из-за вмешательства Ники. «Нет, ей здесь не место. Она должна сидеть в клетке. А если она умрет, то лишь в сражении с одним из наших обученных воинов». На фарфоровой шее властительницы проступили сухожилия. «В городе напряженная обстановка. Народу нужно зрелище, чтобы выплеснуть эмоции. Саван восстановлен, и мы должны вернуться к обычной жизни. Лучше, если ты поможешь нам». В ее голосе звучала явная угроза. Ники взвелась. «Вы не можете отправить ее в ямы. Ей не место здесь». Главнокомандующий волшебник скрипуче рассмеялся. «Где же ей еще быть? Она не может покинуть Эльдакар, и мы не можем позволить дикой пуме бродить по улицам». Ники нервами ощутила порыв хищной ярости и заметила гибкий кошачий силуэт на груди мешков, тонувших в тенях. Мра подобралась и с низким рычанием прыгнула на одну из деревянных балок потолка. Мотая хвостом, она окинула сердитым взглядом тех, кто пытался ее поймать. «Я сама о ней позабочусь. Она моя сестра Пума». Ники не знала, что еще предложить. «Чушь!» Тора хмуро посмотрела на Ники. «По крайней мере, песчаная Пума родом отсюда. Но вы и ваши спутники остаетесь здесь только потому, что мы позволяем это». «Я считаю ее очаровательной и соблазнительной гостьей», – вставил Максим. «И как ты сказала, дорогая, где еще ей быть? Из-за савана Ники не может покинуть Эльдакар». «Есть и другие способы уйти», – пробормотала Тора. Не сводя взгляда с большой кошки на стропилах, подмастерья укротителя рассредоточились внизу. Старший подмастерье, человек с длинным худым лицом по имени Дорбо, произнес: «Мы можем использовать дар, чтобы столкнуть ее и схватить». Двое из них держали длинные деревянные шесты с петлей удавкой на конце, а у третьего был опасный на вид хлыст. У старшего подмастерья еще была дубина с эльдакарскими рунами. «Как только мы скинем зверя на пол, мы сможем обездвижить его», – сказал второй подмастерье укротителя. «Это зависит от того, сколько боли она способна выдержать», – заметил третий. «Оглушающее заклинание не сработает из-за ее защитных рун». «Дубины будет вполне достаточно», – сказал Дурбо. «Вы не причините ей вреда», – твердо распорядилась Ники. Ее комментарий стал причиной свирепого взгляда Торы, и та заявила: «Мы сделаем все необходимое во благо Эльдакара. Они могут связать и вас, колдунья». Максим хихикнул, Ники не дрогнула. «Они могут попытаться, однако после смерти Айвена я бы не советовала вам жертвовать оставшимися подмастерьями. Тогда некому будет контролировать животных». Главнокомандующий волшебник усмехнулся, слушая женщин. Лучники зарядили в арбалеты болты. Верховный капитан Стюарт наблюдал за ними с волнением, но оставался собранным и сдержанным, не желая предпринимать поспешных действий. Он посмотрел на стропила наверху, где сгорбилась бывшая в недосягаемости пума. «Властительница и главнокомандующий волшебник, помните, обычные магические атаки просто соскользнут с пумы», – сказал Дурбо. «Но клеймо на ее шкуре позволяет укротителю использовать определенные типы заклинаний. Позвольте нам выполнить нашу работу, и уже скоро кошка будет в наших руках». Ники, как и большая кошка, чувствовала себя загнанной в ловушку. Мра выбрала хорошее логово, но ее обнаружение было лишь вопросом времени. Ники знала, что может совладать с укротителями, но дар главнокомандующего волшебника и властительницы был слишком силен. Ники все равно с ними сразится, но даже если ей удастся освободить Мра, что дальше? Большая кошка не может вот так просто бродить по улицам Ильдакара. Сердце Ники разорвалось. Три ученика работали вместе, призывая дар, прощупывая слабые места пумы своей магией. Мра рычала, вышагивая взад и вперед по широкой балке. Ее золотистый взгляд был устремлен вниз, а белые клыки блестели в рассеянных солнечных лучах. Кошка злобно и угрожающе рычала. Ники заметила, что из ее горла тоже вырывается крик. Укротители устремили дар в разум Мра, заставляя ее двигаться. Именно так мучили пуму в процессе обучения с самого детства. Укротители контролировали ее, ударяя магией по болевым центрам. Мра с ревом перепрыгнула с балки на груду мешков с зерном. «Это не одна из пум Айвина!» – воскликнул подмастерье. «Она не из тех, что сбежали прошлой ночью!» «Она старше», – подтвердил Дорбо. «Должно быть, мятежники уже давно выпустили ее на свободу». «Она не хочет быть здесь. Не трогайте ее. Она убьет вас, а я ей помогу», – предупредила Ники. Укротители проигнорировали ее, используя свой объединенный дар, чтобы давить, понукать и управлять. Мра сопротивлялась и рычала. Ники чувствовала отголоски ее боли, проникавшей через магические узы. Ее ярость возрастала вместе с яростью Мра. Пума подобралась на вершине кучи мешков, а потом, потеряв терпение, прыгнула на собравшихся внизу. «Осторожно!» – крикнула Ники. Но предупреждала она Мра, а не тех, на кого она нацелилась. Именно этого и добивались укротители. Один из стражников Стюарта не успел увернуться, и когти Мра разорвали кожаную броню и кольчугу на его спине. Мужчина отшатнулся, разбрызгивая кровь, но кошка уже оставила его в покое. Три укротителя приблизились. Дорбо вскинул изогнутые пальцы, фокусируя дар. Вместе они атаковали Мра своей особой магией, подчиняя ее. Двое выставили длинные шесты с открытыми петлями. Дорбо щелкнул хлыстом, и тот пропорол воздух змеевидной молнией. Кончик хлыста угодил в бедро Мра, пустив кровь. Она крутанулась, процарапав когтями воздух, в попытке схватить причиняющую боль веревку. «Остановитесь!» Ники обрушила на укротителей свой дар, разнеся один из деревянных шестов в щепки. Они потрясенно уставились на нее. Тора крутанула правой рукой в воздухе, и Ники почувствовала невидимые воздушные путы, которые обвили ее тело словно коконом. Хватка была удушающей. Сосредоточившись на своей цели, два других укротителя рванули вперед, направив петли к голове пумы. И одному из них удалось накинуть петлю на рыжеватую шею. Ники боролась, пытаясь высвободить руки. Разорвав путы затвердевшего воздуха, она распустила невидимые веревки и швырнула магические клочья во властительницу. Мра металась, но петля была затянута крепко. Подмастерья вдвоем вцепились в шест, используя всю свою физическую силу, чтобы удержать пленницу. «Оставьте ее в покое!» Ники призвала в свободные теперь руки по потрескивающему огненному шару и была готова швырнуть их в укротителей. Тора мощно контратаковала магией, наслав на Ники стену из воздуха. Колдунью отбросилась, с грохотом впечатала в ларь с сушеной кукурузой. «Это не ваша забота, колдунья. Очень даже моя. Ее зовут Мра, и она связана со мной узами». Ники попыталась призвать больше огня, но Максим и Тора повернулись к ней и вместе придавили уплотненным воздухом, сдерживая смертоносный огонь. «Не вмешивайтесь, или Максим превратит вас в камень». Ники вдохнула, чтобы крикнуть в знак протеста, но ощутила ошеломительный удар по голове, и мысли помутились. Как оказалось, один из укротителей отступил от мечущейся пумы и ударил кошку, покрытой заклинаниями, дубиной. Руны защищали Мра от магической атаки, но у Ники не было защиты от заклинания оглушения. Изнуряющая магия звенела в черепе колдуньи, заставляя подгибаться колени. Укротители подступили ближе и накинули на голову кошки вторую петлю. Два стражника набросили на Мра сеть и стали возиться с веревками, пока животное пыталось высвободиться. Один удар дубиной Дорбо, даже без усиливающего заклинания, заставил песчаную пуму корчиться от боли. «Мы поймали ее!» – выкрикнул один из подмастерьев. «Мы сделали это!» Ники заставила свои грохочущие мысли проясниться и отбросила силу властительницы и главнокомандующего волшебника. Она почувствовала, как дар извивается в ней подобно черной молнии, а потом встала и повернулась к Торе, сверкнув глазами. «Мра – часть меня!» – прорычала колдунья, готовая выпустить шквал магии превращения и ущерба. Властительница смотрела на нее своими глазами цвета морской волны, которые были холоднее завывающей вьюги. «Пума – собственность арены Эльдакара. Видите магические символы, выжженные на ее боку? Этот зверь – наша собственность. Нет, мра свободна!» Укротителям удалось подчинить кошку и при помощи магии сделать беспомощной. Мра лежала почти без сознания, рыча и истекая кровью. Верховный капитан Стюарт и его стражники с тревогой наблюдали за противостоянием Ники и властительницы, держа оружие наготове. Ники не сомневалась, на чью сторону они встанут, если сами решат атаковать. Она знала, что может убить их всех, или большинство из них, если придется. Тора заговорила раздраженно, словно читая нотации ребенку. «Ваша вера в свободу неуместна. Животные не свободны. Рабы и люди низших классов тоже не свободны. Все они – собственность. Вы гости под саваном Эльдакара и должны понять, как устроена жизнь в этом городе. Спросите повелителя плоти. Эти животные существуют благодаря нам. Мы их создали». Ники не отступала. Она вдохнула едкий пыльный воздух. «А может, повелители плоти создали людей, подобных вам?» Тора приготовилась хлестнуть ее своей магией, и Ники почувствовала шипение в окружающем воздухе. Максим стоял рядом с Торой, сдерживая свой дар, но все же угрожая. Укротители подступили ближе к лежавшей без сознания Пуме. Ники почувствовала вокруг себя готовую излиться магию. Она даже видела, как лучники направили на нее свои арбалеты, готовые выстрелить. Если властительница или главнокомандующий волшебник подадут сигнал. Хотя протест все еще продолжал кипеть внутри, Ники проиграла. В особняке повелителя плоти лежал без сознания Натан, который еще не поправился и, возможно, никогда больше не сможет использовать магию. С ней не было даже Беннона, который бродил по городу со своими новыми приятелями. Ники внезапно поняла, как одинока она была в Эльдакаре. Она не могла бороться с ними со всеми. Еще нет. Ее голова продолжала пульсировать от удара дубины, но она поклялась, что ее время еще настанет. «Очевидно, мне еще многое предстоит узнать об этом городе». Ники постаралась, чтобы ее слова прозвучали так же резко, как плеть укротителя, ранившая Мра. «И в самом деле... Узнавайте сейчас, чтобы потом не пришлось жалеть». Подмастерья укротителя и стражники подняли связанную Пуму и потащили ее прочь из зернохранилища в клетке для животных.